Глава 12. Буду его? Сомневаюсь. Но пока я добиралась домой, кутая нос в шарф, в попытке спастись от продирающего до костей ветра, с души словно свалился груз, который я сама на нее повесила. Вместо привычной тяжести там поселилось нечто до головокружения приятное, теплое и одурманивающее, будто после глотка глинтвейна в морозный день. Этот мальчишка щедро поделился со мной запасом своей дерзости и энергии, и я несла подаренный им заряд в надежде продолжить опасную игру, от которой кровь в жилах бежала быстрее. Я уже представляла, как закрою дверь своего убежища, скину халат, залезу в горячую ванну, а затем в прохладную свежую кровать, без мужа. Не зря говорят, выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. В моем случае получилось лишь пропасть. В прикроватной тумбочке у меня хранилась игрушка, которую я зачем-то купила в магазине для взрослых после переезда. Мое либидо во время замужества упало до нуля, но от одного взгляда Зейда яичники очнулись после долгого сна, и я остро ощущала накатившую овуляцию. Не удивлюсь, если у меня так и цикл наладится. Стоило представить Зейда, его скульптурно вылепленный, созданный для греха рот, как внизу живота вновь свело болезненной судорогой. Уверена, мне не хватит смелости заняться сексом с этим преступником, но я хотела помечтать о нем, ведь фантазии не принесут вреда. Я уже нащупала в кармане ключи, взгляд автоматически скользнул вверх, к своим окнам на втором этаже. И сердце тревожно замерло. В моей квартире горел свет. И только один человек мог наведаться без приглашения, да еще и вскрыть замки. Ледяная волна страха прокатилась по спине, смывая весь тот опасный, пьянящий подъем, что я лишь недавно испытывала. Медленно, как в кошмаре, я повернула голову, оглядывая припаркованные во дворе автомобили. И увидела черный, отполированный до зеркального блеска крузак. Мысль о побеге вспыхнула и тут же погасла. Бежать? Куда? От человека, который может выследить меня в любой точке России? Да и за ее границами тоже, не сомневаюсь. Он подключит все связи, чтобы потом меня выловили где-нибудь в Темзе. Ноги не шли, но я заставила себя двигаться вперед. Не приду сейчас. Потом будет хуже. Я вдохнула, вставила ключ в замок. Он провернулся с обычным щелчком. Значит, не взломан. Должно быть, попросил ключ у хозяйки квартиры. Я даже могла представить, как он одаривает ее своей очаровательной улыбкой, против которой сложно устоять. Психопаты, они такие. Дверь открылась. В нос ударила знакомая до тошноты смесь. Алкоголь, дорогой одеколон и кисловатый запах его тела. Матвей развалился на стуле за кухонным столом, явно уже давно дожидаясь меня. Как типичная жертва агрессивного абьюза и газлайтинга, я тут же оценила его внешний вид. Помятая рубашка с расстегнутым воротом, съехавший на бок галстук и полупустая бутылка дорогой выпивки из тех, что ему дарят. Эту стадию опьянения я считала самой опасной. Он еще в сознании и полон сил, но алкоголь уже притупил все сдерживающие социальные факторы и страх быть пойманным и наказанным. «Где ты шлялась все это время?» — хрипло бросил он, сверля меня тяжелым взглядом. «Ты должна была прийти домой еще час назад. Что ж тебя так задержало в этой вонючей тюрьме? Или ты в другом месте хахаля встретила?» У меня сейчас нашлось много претензий к его любовнице, потому что, очевидно, она не справляется со своими обязанностями. Какого черта он не сменил фокус внимания с меня на Аделину, или как там ее? Я сняла пальто, стараясь дышать ровно. Мозг лихорадочно искал выход. Муж незаконно вломился ко мне, но кому я могу пожаловаться, когда в этом мире закон — это и есть мой муж? «Немного задержалась, убираясь в кабинете», — ответила я ровно, проходя мимо него к шкафчику с чаем. Там же стояла моя аптечка. В крайнем случае, подсыплю ему что-нибудь в напиток. Почему ты здесь, Матвей? У тебя же есть свой дом. Мой дом там, где моя жена, — прорычал он, ударив ладонью по столу. Стакан подпрыгнул, и я с трудом удержалась, чтобы не подпрыгнуть вслед за ним. Ты разве не моя жена? Пока ты не исполнишь мое поручение, никто не снимает с тебя обязанности жены. Я с трудом сглотнула огромный колючий ком, застрявший в горле. Он ведь не про супружеский долг сейчас говорит. Пожалуйста, нет. Он поднялся, шатаясь, и подошел ко мне. Ты думаешь, я тебя сюда отпустил для того, чтобы ты ноги перед каждым мужиком раздвигала? Его пальцы впились мне в плечи. Ты здесь, потому что я чуть-чуть ослабил поводок. Но не забывай, где твоя миска и лежак. Я не уловила момент, когда его мерзкая речь перетекла в нападение, и едва ли поняла, каким образом оказалась на полу, больно ударившись головой. «Матвей, пожалуйста, не нужно!» Выдыхаю, ловя глазами белые мошки, и ощущаю, как горячие слезы стекают по щекам. «Я не хочу! Зачем ты это делаешь?» Муж не слышал. Его тяжелое, вонючее тело вжимало меня в пол. Он рвал мою одежду в клочья, явно желая сделать то же самое с моим телом. «Но нет уж, дорогуша!» — прохрипел он, и в меня будто бахнуло душком из канализации. «Ты моя жена, и я заберу свое!» «Я не твоя!» — прошептала, лежа на холодном полу, убеждая себя в том, что все не будет длиться вечно. Нужно не двигаться, не дышать, переждать, замереть. Мой короткий ответ словно вытянул из него наружу зверя, который до этой фразы где-то дремал. Мне оставалось лишь с ужасом наблюдать за тем, как огромный кулак летит в мое лицо. Попадет, и мои мозги останутся на полу, а я, если и выживу, то останусь в вегетативном состоянии. На голых инстинктах я увернулась, но кольцо-печатка на его мизинце, массивное и холодное, зацепило кожу на щеке, пронзив меня острой, режущей болью. Теплая струйка крови тут же побежала к виску. Боль была яркой, физической, и на секунду вернула меня в тело, в мое тело, которое он методично обезличивал. Пока он стонал от того, что вместо моего лица попал в бетон, я тяжело вздохнула, ощущая, как в мышцы возвращаются силы, и пыталась сообразить, чем могу защититься. В мозге родилась страшная мысль. Я могу сейчас сдаться, отпустить ситуацию, позволить использовать мое тело как сливное отверстие. А могу побороться и оказаться в тюрьме. Мысль пульсировала в голове, жутко пугая, но с другой стороны я также четко понимала, что если сейчас позволю ему совершить свое грязное дело, то перестану быть собой, превращусь в собственную тень. «Ты будешь моей даже лежа в гробу, поняла, мелкая тварюшка?» Его слова бились в моей голове, поднимая внутри волну злобы. Он рванул с меня колготки и трусы одним грубым движением. Воздух ударил по оголенной коже мурашками. Его шершавые и влажные ладони прошлись по моим бедрам, животу, сжали грудь так, что я скрипнула от боли зубами. Его рот присосался к шее, оставляя на ней метку, чтобы все видели. С каким-то странным равнодушием я наблюдала за тем, как он возится со своей ширинкой. Вывалив свой вонючий корнишон наружу, он пытался привести его в боевое состояние. Я смотрела на его член, поражаясь тому, что раньше добровольно позволяла ему проникать в свое тело. «В рот возьми, шлюха!» Матвей сжал в кулак мои волосы, потянул на себя. Мои губы мазнули по его плоти, и меня едва не вывернуло наизнанку. Рвота поднялась по пищеводу, и я с трудом сдержала ее. «Если засунешь свой член в мой рот, клянусь, я откушу и выплюну его, и ты никогда больше не сможешь совершить ничего подобного с другой женщиной». Я, переполненная дикой яростью, выцедила слова, поражаясь, насколько сейчас честна, и перед собой, и перед ним. Я готова была бы умереть в этот момент, если таковой станет цена моей свободы. Матвей уперся в меня удивленным взглядом. «Я тебя сейчас все зубы выбью, потаскуха!» Глумливо усмехнулся муж, искренне веря, что может чем-то напугать меня, когда я уже поставила свою жизнь на кон. Тебе придется убить меня. Только имей в виду, что в этой комнате стоит маленькая камера. Я ведь понимала, что ты вновь сюда заявишься. Запись идет онлайн, и если ты что-то сделаешь со мной, попадет сразу во все новостные СМИ. Черт возьми, я отчаянно блефовала. И одновременно поражалась, почему эта идея действительно не пришла в мою голову раньше. Как только это чудовище уберется из моей квартиры, тотчас куплю на маркетплейсе все необходимое. Матвей медленно, нехотя, отстранился от меня. В его глазах плескалось недоверие. Он осматривал мою кухоньку, взвешивая мои слова. Я не умела врать ему. Раньше. «Пошел вон из моей квартиры», уже почти спокойно приказала, собирая на груди ошметки своей одежды. Слезы высохли на моих горячих щеках, оставив лишь стягивающую кожу соль. Когда удалось подняться, тут же схватилась за кухонный нож. От мужа не ускользнуло это движение. Пока он укладывал свои скудные причиндалы в брюки, изучал новую меня. «Думаешь, смогла бы убить меня?» Я подарила ему улыбку. «Думаешь, я буду признаваться в чем-то подобном на камеру?» Улыбка стала еще шире. Мой ответ ему не понравился, но нож я сжала сильнее. «Ну что ж, любимая жена, может быть, так стало даже интереснее, а то я уж решил, что окончательно тебя сломал. Но похоже, что нет. Будет забавно закончить начатое. Ты еще приползешь ко мне. Мечтай. Но раз ты не хочешь признаваться в своих грехах на камеру, то в них признаюсь я. Ты убила человека, Васенька. Не забывай об этом. Отработай свой должок». Я подняла подбородок выше, а затем кивнула. На это мне было нечего сказать.